Эй, угрюм река, здравствуй! Я твой хозяин! Погоди, мои пароходы будут толочь твою воду. Я запрягу тебя, и ты начнешь крутить колеса моих машин. А захочу, прикажу тебе течь не здесь, а там, потому что Прохор Громов сильней тебя. Прохор Петрович, хозяин. Да здесь я. Что случилось? Тунгус и товар привезли, пушнину. Пускай ждут около избы. Иди и скажи, я иду. Сей момент, Прохор Петрович, сей момент. Ну что, Ибрагимушка, был на сборне-то у почтаря? Как не был, был. Есть для меня письма? Есть, Прошка, вот от матки хозяйки, вот. Это Куприян Нина написал. От Анфисы? Нет. Может быть, ты нечаянно потерял то мое письмо к Анфисе? С красной печатью, которая? Нет, как можно? Сам сумку клал. Здорово, Боя! С чем пожаловали? Здравствуй, твоя моя. Вот, Боя, 2 стойбища привел. Дожидай. Весь тунгус у тебя покручаться будет. Другой купец врал, грабил, расписки путал, мошенник. Вот ты настоящий друг, настоящий друг. А что привезли-то? Белка, лисица, соболь есть, баранибог. Много. Много. Давай менять. Могу сукно дать. Чай. Человек. Свинец. Вина давай. Вина давай. Вина? Давай, Боя, вина. Сдохнем. Вина давай. Вина давай. Хочешь, выткну тебе глаз? Вот этим кинжалом. Тогда дам. Можно. Один глаз довольно. Белку бить правый, а левый можно. Ты невзначай выколи с крадом, чтоб я не знал, а то сыпок-ка страшно, барани бог страшно. Ой, не надо! Не надо! Не надо! Синига? Не надо! Какой синига? Дочка моя! Джагда! Джагда? Да ну! Не надо! Ух ты, бесенок! Не плачь! Я пошутил! Не буду выкалывать глаза! Не надо! Ну, не буду, вот! А что значит, Джагда? Не скажу тебе! Скажешь? Не скажу! Ну... Джагда, значит, сосна. Какая ж ты сосна! Ты похожа на белочку! Джагда, белочка! Ну ладно, Боя, дам вам всего! И сукна, и порох, и свинца, и чая, и вина! Спасибо. обманщик и кнут. Все мы тунгусам скажем, ты настоящий бой. Константин! Парков! Прими весь товар. Дай тунгусам, что хотят. Это мы видим, Прохор Петрович. А ну, давай, ребята, заходи. По одному давай вышло. Проходи. Рожка! Два телушка родила. Стер тут телушка. К черту выводки цыплят. Зачем кричишь, брошка, зачем ругаешься, а? Ты честно скажи, черкес, а? Отослал ты мое письмо Анфисе? Как можно? Я сказал почтарю, если это потеряешь, да вот это, пожалуйста, башка рубить будем. Сам буду класть, давай сумка. Теряешь кинжал брюха, так сказал я почтарю. Она не отвечает, Ибрагим, не отвечает. Сволочь. Ну что ж, пусть не отвечает. Дружка, тебе Крайск надо ехать. Нину Куприян видеть, Прошка. Да, верно, верно, я поеду. А ты отвезешь отцу пушнину и привезешь новых товаров. И еще. Передашь Анфисе письмо. Сейчас напишу, сейчас же. Анфиса Петровна, вы теперь для меня ничто. Но знайте, что если вы осмелитесь обижать матушку мою, я посчитаюсь с вами по-настоящему. А на вашу притворную любовь ко мне я плюю. Вы действительно, должно быть, ведьма. Я имею кое-какие сведения. Советую вам убраться из нашего села. Чай, молодца, беги. На, держи письмо. Сам передашь. Да. Не горюй, Прошка, ладно. У Куприян поедешь, яши дело. Я знаю. Знаю, джигит, так лучше. Совсем яхши. Здравствуйте, Ниночка, здравствуйте, дорогая моя хорошая. Прохор, вы и борода. Сейчас же отправляйтесь биться. Где? Где? Где молодчик-то наш, где он? Ух ты, мать распречестная. Прохор. Ну, хорош. Ну и дядя, а? Ну и лешего дубиновый раз, а? Никак больше соженитый, а? Да что вы, Яков Назарыч, какой во мне рост? Так, карапузик. Карапузик. Хорош карапузик. В таком разе я, по-твоему, щепка. Ах, хорош, детина. Но, а как отец, мать, давно писали? Да нет, недавно. А черкес-то тот, как его? Ибрагим. Ибрагим. Я его к отцу отправил. К отцу, говоришь. Но... А деньжищ-то много в тайге нажил, а? А, по глазам вижу, что много. Отлично, Прохор, большой из тебя будет толк. Как вы удивительно похорошели, Ниночка. А разве я была не хороша? Да нет, что вы, я всегда говорил, что... Да. То есть я в сущности, я хотел сказать, что вы всегда... Ничего, ничего, сыпь, да сыпь, Рома. Ну, бабы что, это любят, любят, но... Коньячку, вот, с приездом. Так, да, весь в дедушку, весь. А батя твой непутевый, слабыня, бабник. Так и скажи ему, есть, есть слушок такой, есть. Ну, со свиданицем. Як Назарыч, вот Нина Яковлевна писала, что вы собираетесь путешествовать, правда ли? Ах, вот как. Мне? Мне не доверять? Правда, правда. Поедем, поедем. Сейчас же просите прощения. Ниночка. На колени. О, давай, давай, дочка, давай. Крути парню голову. Папочка, ну что ты такое говоришь? Да будет тебе, Нинка, представляться-то. А что, молодчик Прохор Петрович, может, с нами поедешь? Ой. А куда вы думаете путешествовать? На Нижегородскую ярмарку поедем. О, что ж, мне это интересно. Вот и чудесно. Поедем, поедем. С людьми разными познакомишься. Пригодится тебе. Я товар давно отправил. С собой только чернобуры захватим. Да полярочка одна есть. А, как снег, что за леса. А, ей-богу, право. Прохор, поедем. Согласен я, Яков Назарыч. Чудесно, чудесно. Ну вот, вот и хорошо. Ну, вы здесь развлекайтесь, а у меня еще дела есть. До вечера, Прохор. Тогда все и обсудим окончательно. До вечера. Прохор, а хотите, я спою вам? Что? А, да-да. Конечно. Вам нравится вот этот романс? Тихо все, ночь повисла над сонной рекой. Ненаглядный мальчик, Прошек, мил дружок, уехал ты. Сердечушко мое затрепыхало, как птичка, когда птичку ястреб закоптит. Господи, хоть бы удариться белой грудью о сырую землю, вспорхнуть бы белой лебедушкой, да к тебе, сокол, сокол мой. На призыв это... А вы ведь меня совсем не слушаете. Прохор. А? Что? Нет, нет, слушаю, слушаю. Что вы? Пойте, пожалуйста, пойте. Отозовись на призыв. Это звездная ночь. Милая моя ненаглядная Анфисочка, мне все мерещится та избушка и последняя ночь наша. Ах, Анфиса, я скоро... Да что с вами, Прохор? О чем вы все время думаете? Да так, Ниночка, простите. Должна сказать, что я на вас сержусь. Что вы, как? Да, да, да. Вы на своей противной угрюм реке совсем забыли меня и почти не писали писем. Ниночка, ну как не грех вам так думать? Вас забыли. Да что вы, если... Если... Только боюсь сказать. К чему говорить? Я же и так понимаю вас. Нина, Ниночка, ах, если бы вы только... Если бы вы ужасно только... Ужасно ненавижу эти ахи. Вы хотите сказать, что любите меня, да? Да, Ниночка. И я прошу вас... Ничего не говори сейчас. Пожалуйста, молчи. И знай, что я тоже люблю тебя. Thank you. Господи, что же это, Боже мой, Боже! Какая галиматья лезет мне в башку! Галлюцинации! Вздор! Сознание раскачивается, как маятник. Зачем я здесь, на этой башне? Я жить хочу, жить, жить, жить! Твоя жизнь кончена, Прохор Громов. Почему? Почему? Ты разрушил мир тайги, как сатана топтал копытами все, что вставало тебе поперек дороги. И ты стал преступником. Иное преступление можно объяснить, понять и потому оправдать. Значит, оправданное преступление уже не есть преступление по существу? Нет, нет, это же... Это неотвратимые обстоятельства жизни. Батюшка, отец Ипать. А, здравствуй, Мария Кирилловна. Здравствуй, голубушка. Вот ульи хочу смастерить, зело борзо. А ты чего пришла? За Прошеньку измучилась вся. Уж давно уехал он с купцом Куприяновым. Куда? Ну, сначала на Волгу, далече на Урал, а после в Москву. А вот везти никаких нет. Не случилась ли беда? Может, захворал, а может, и того хуже. Ты уж, батюшка, отслужи обедню о здравии сына моего. Ох, дело борзо. Ну что ж, можно и обедню. Отчего ж нельзя? В юнош вернется, не горюй. А вот сам-то твой... Петр Данилович? Неладно что-то. Уж очень он геро принялся. Соблазн. Знаешь что? Только ты не гугу. С глазу на глаз мы с тобой... Жаль мне тебя, Кирилловна. А что же, батюшка? Ведь сам-то разводиться с тобой хочет. Да ты не сморкайся, погоди. Ну, не плачь ты ради Христа. Ну, да это ему не удастся. Врет. Законы на этот счет у нас крутые. Аще Бог сочетал, человек да не разлучает. А все-таки упреждаю, ухо востро держи. Ой, прости, батюшка. Видишь, мой пьяный опять. Господи, ни свет, ни заря. Ну иди, иди, Кирилловна. Черные вороны, кони мои. Эх, Петр Данилович, Петр Данилович. И ты, Илюша. Я с вчерашнего дня, Марья Кирилловна. Да как же? А, заныла зубная боль. В доме зеркало треснуло. Примета самая худая. Прошенька-то наш, Господи. Молчать! Не в Прошеньке тут дело. Вот ты-то, когда сдохнешь, зубная боль, ты-то... А что? Что, я тебя поперек дороги? Да, прочь с моей дороги! Ух! Господи, когда это кончится, терпения моего больше нет. Илюха. Да. Ты куда меня ведешь? Домой? Так точно. Потому вам надобен полный покой и отдых. Пардон. Как в благородных воспитанных домах. Ну ладно, Илюха. Ты молодец. Ты признаешь во мне полного коммерсанта? А? Господи, да с такими-то капиталами. Да как же иначе может быть? Да вы в нашем городе были без малого первым... Пардон. Ты кудряв какой. Да, ты, Люк, счастливый. Кудрявым, говорят, везет. Вполне ясно, Петр Данилович. Ужасно мне везет. Пардон. Так, с покрова еще прибавлю тебе 5 в месяц. А ежели в мой интерес войдешь, сразу 4 надбавлю. Министром станешь жить. Понял? Мерси. А в чем же ваш интерес будет состоять? Так я тебе, дураку, и сказал. Не маленький, поди. Можешь сам догадаться. Эх, ты раскудрявая твоя башка с овшами. Мерси. Больше ничего не изволите приказывать? А что? Слетай единым махом к Анфисе Петровне и выразись ученым манером, что так, мол, так, что хозяин, мол, кутил всю ночь с немцем Мельником, что, мол, желаете ей покойной ночи. Понял? Ну, как ты все это сопоставишь, а? Очень просто. Так. Так. Его степенство... Господин коммерсант такой-то шлет... Как это такой-то? Ах, ну, сволочь! Петр Данилович, только так говорится. Провозглашу, как архиерейский дьякон, полный почетный титул ваш. Ну, а почему же вы насчет времени изволили сбиться? Да есть как. Приказывайте сказать госпоже Козыревой покойной ночи. А теперь что у нас самое настоящее утро. Полный факт. Комментарии излишни. Эй, давай в таком разе... Давай магазин отвори. Да что вы? Вам требуется освежить все мозги сонным положением. Эх ты, черт какой! Надеюсь, такой так. Стой. Слушаю. Вернись. Слушаю. И сюда. А что, Илюха, тебе моя баба нравится? То есть которая, Петр Данилович? Эй, дурак ты какой, Илюха, а? Ежели аппетит есть, ничего, действуй. Соблюдешь мой интерес, озолочу. А каков этот самый интерес, кумекай сам. Ну, что, пой. Слушаю. Постой. Вернись. Слушаю, Петр Данилович. А зачем же теперь тебе идти, раз я сам к ее дому пришел? Очень даже правильно вы заметили. Вот что. Да. Я сейчас к Анфисе Петровне иду. Ты возле дома, чтобы... Понял? Очень беспременно. Так как же помилуйте, Петр Данилович? А вдруг Марья Кирилловна? Пшал он, не изволь, сукин сын. Не изволь беспокоиться, Петр Данилович. Петр Данилович, будьте спокойны. Устил свои сани коврами в гривы алые ленты плету. Кто? Анфиса, открой. Ну, чего пришел, Петя? Ой. Ты никак пьян? Да, пьян. И буду пить. Зачем пришел? Я по делу. По семейному делу, касаемому до меня и до тебя. Вот, хочу по-христианскому жениться на тебе. Сколько ты желаешь получить от меня денег, а? Все, сколько есть. Движимое и недвижимое, все, чтобы мое было. Значит, ты за деньги желаешь продать себя? Себя, да. А вольная волюшка при мне останется. Да. Нет, не пойдет. Не пойдет. Сама знаешь, половина денег сыну принадлежит, да надо и Марию Кириллу не обидеть. А? Сама тебя понимаешь. Ну тогда прощай. Больше и не о чем толковать нам. До свидания, Петя. Уходи. Хочешь на дорожку, Пасашок? Да будь ты к черту со своим вином. Мне тебя надо. А мне Прохора. Ой, змея ты. Ой, змея. Значит, ты отца на сына, сына на отца, как двух медведей. Ты натравить хочешь? А пощечину-то помнишь, Петя? Убью я его. Если меня не полюбишь, убью. И тебя убью. Значит, охота тебе, дураку-то старому по каторге гулять. От богатства-то, Петя, а? Да где тебе убить, бык-то холощеный? Конфиска не самой! Ударю! Бей! Бей, черт ненавистный! Ну! Анфиса! Анфиса, да... Я для тебя все сделаю, хозяйка, будешь в доме. Поп обещал развод в консистории обмозговать, а нет, так доведу жену до того, что сама в монастырь уйдет. Ну какая же я жена-то для тебя, а? Ты крепок, да уж стар. Если женишься, я и тогда красоту свою буду другим раздавать, как царица нищим золото. Заскучает черкес твой, приласкаю. Сопьется с панталыку сопливый мужик, и его своей красотой покорю. Тот мой муж, кто всю меня в полон заберет, чтоб ни кровиночки больше не осталось никому. Вся, чтобы его была. И такой сокол есть, Прохор. Твой. Анфиска, кому ты говоришь это? Тебе, Петенька, тебе. Ты что, бревно я ли человек? Убью! Что? А кинжальчик-то мой помнишь, Петя? Вот он, кинжальчик-то. Чуткну, и не вздохнешь. Ну, что, ну... А ну, так. Ух, ведьма! Ведьма! Извиняюсь, Марья Кирилловна, извиняюсь. Чего тебе, Илюша? Успокой меня неспокойного, осчастлив меня несчастливого. Ты дай ручку мне недостойному, милый друг ты мой, моя душенька. Ради бога, пардон. Осмелюсь так сказать, ну как бы это выразиться? Что надо? Позволю себе присесть, нарушая ваше скучающее одиночество. Ужасная капель, Марья Кирилловна, во дворе. Все бочки преисполнены замечательной водой. Ох, какая вода, Марья Кирилловна! Я тебя одну без ума люблю, а тебе одной думаю. Ты чего распелся? Чего распелся? И вырядился? Даже ботинки натерла. Майя Кирилловна, я в вас влюблен до чрезвычайной невозможности. Ради бога, не гоните меня, ради бога, выслушайте. Иначе в случае отказа недолго мне и удавиться. Что ты? Машенька, Маша. Встань, дурак. Осел, пьяная морда, черт. Убирайся вон! Шайтан! Эй, боль! Отпусти, ну больно же! Кричать не надо, хозяйку обижать не надо. Пьяный спи, а нет, кинжал в брюхо. Пошел отсюда! Премного, Премного благодарен. Премного благодарен. Извините. Прямо сдурел Илюха-то. Жеребец стоял. Хозяин пьяно дурак, сволочь. Илюха пьяно дурак, сволочь. Марья, если в твой сакля змея вполз, Коран велел башку каблуком топтать. В твоя сакля змея ползет, Марья. Баба, я знаю, вижу. Не горюй, не горюй. Хороший ты, Ибрагимушка. Не бросай нас. Черкес, как собак верный, Марья. Ой, Марья Кирилловна! Ой, милая! Что? Что, Варвара? Ой, учитель Рощин, Пантелеймон Павлович из города вернулся. Ну? Прохора Петровича нашего видел. Вот! Господи! Боже мой, живой! И невесту его, барышню, и его, значит, папашу, и все они едут, стало быть, сюда, на двух тройках. Молодца, брошка! Джигит! Марья, женить надо. Ох, и девка хорошку приял, сволочь! Ой, что же мы стоим-то? Ох, ведь готовиться к приезду надо. Варвара, ну, Ибрагим, а? Ну, давайте режьте ку... Ага. Ибрагим, пойдем. Ну так, пойдем, я сюда. Радость-то какая. Прошенька едет. Чего тебе, бабка? Здорово, Светик, Прошенька. Здорово. Приехал, значит? Приехал, приехал. А тебе-то что? Письмецо тебе принесла. За ответом завтра приду. Какое письмецо? От кого? Небось, знаешь, от кого. Ох, и люб ты ей. Ах, ты дурак, Светик. Ососок ты поросячий, вот ты кто. Этакую королеву пускать, сколь времени живу, такую королеву впервой вижу. Вся думка ее к тебе лежит. Ах ты, дурак, паршивый. У тебя, бабка, зубы есть? Нету, Светик, нету. Жаль, а то я тебе их все выбил. Уходи. Эх, парень, извел ты красу мою Анфису. Хоть бы женился на своей Нине, да уезжал скорей. На, держи письмо. Сокол, сокол, что же это? Неужто любовушке моей конец пришел? Вспомните, Прохор Петрович. Прохор Петрович, ту ночку нашу. Неужто все забыл? Неужто променяешь Анфисину любовь на купецкую дочку какую-то? Чем она взяла тебя? Неужели богатством? Да разве в деньгах радость? Вы подумайте только, Прохор Петрович, ангел мой, разве городскую тебе надобна любовь в бантиках, в кудеряшках ученым? Эх, не таков ты, сокол, не подрежь тебе крылья резвые. Не спокойся. А я-то полюбила бы тебя. Свет белый закачался бы в очах твоих. Кровью зашла бы от любви. Сокол, сокол, Прохор Петрович млад. Вспомни. Все плачу, плачу, день и ночь. Все плачу, плачу, день и ночь. И злость смолой кипит в груди моей. Пожалей. Анфиса, ты ведьма, ведьма. что же ты делаешь со мной? Никак не могу забыть ее. Так что ж, значит, все к черту? Нет. Нет, милая, не выйдет. Я напишу тебе ответ. И напишу сейчас же. Анфиса Петровна, вы как нарочно пристаете ко мне, а ведь у нас скоро обручение. Вы умна, и сердце у вас не злое. Так поймите же, что теперь уже поздно возвращаться к тому, чего не вернешь никак. И... Можно? Конечно, Ниночка. О, ты письмо писал? Да. Кому? Да так. Прохор, ты чем-то взволнован? Что с тобой? Сердце чего-то, черт его знает. А я сейчас от Петра Даниловича. Он мне одну вещичку подарил. Вот в футляре. Покажи. Нет, не приказано. До свадьбы. Ты кому писал? Покажи. Покажи подарок. Не могу. Вот и я не могу. Ну что ж, до свидания. Да, тебя папа просил зайти к нам. Угу. Ой, Анфиса, Анфиса, что ж ты со мной делаешь? Тебя. Беги, девушка, беги. Не люби, брось, уезжай. Он другую любит. Кто ты? Я Синильга, тунгуска. Слышала о такой? Постой! Постой! Исчезла. Куда вечера ты ходишь, Нина? Ой, испугал Ибрагим. А Прошка где? Не знаю. Должно быть у моего отца. Ибрагим, а? Я только что разговаривала с одной тунгуской. С Синильгой. Какой тунгуска, какой Синильга. Анфиса это. Сволочь. Иди домой. Иди, иди. Я смотреть буду. Зря вы, Яков Назарыч, зря они захотели у нас жить, а эту избу сняли. Вот что? Изба просторная. Стены чистые, вон даже потолок расписной. Изба, хоромы. Ну, ладно. Значит так, будущий зятюшка. За Нинкой даю тебе 200 тысяч. Это в банке в Москве. Чуешь? Маловато, Яков Назарыч. Я думал больше. Вот ты чё? Ему маловато. Ну, мало ты. Ах ты чё? Ну, по делу мало. По планам моим. Ну, прииск ещё надёжнее называется. Мало. Ну, прииск, ежели К рукам вещь хорошая. Вещь хорошая. Приданное еще. Плошки, ложки, серебришко, золотишко. В 25 тысяч не уложишь. Мало дьявола. Мало? Нет, ты говори. Мало задушу. Чур такая. Полагаю, что довольно, а то я не впрямь задушусь. Ну ладно, теперь убирайся, убирайся. Вон. Проваливай, проваливай. Поздно уж, сейчас спать лягу. Спать. Да. Да, эй, молодчик! Да. А свадьбу в Крайске справим. То есть такой пир на всю Поднебесную задам. Чертям тошно! Мало. Ой, душно, душно. Ой, воздух-то какой! А, благодать. Папа, Прохор приходил? Приходил, приходил. Только ушел. А я на пригорок бегала. Ой, значит, разминулись. Что это за футляр-то у тебя? Ага, серьги. Мне Петр Данилович подарил. О, ну-ка, покажи. Вот. Красивые? Нравится? Сними, сними лампу. Что? Лампу сними. Ты че, господи? Слава Богу, папа, я не стучу. Свети. Да что с тобой? Или я слеп, или я с ума схожу. А что, папа? А что? Уж не фальшивый ли? Нет, нет, ничего. Папочка. Так. Оставайся здесь, я скоро вернусь. Ну и чего ты мне хотел сказать? Сын Проша. Эй, Илюха, да будет тебя жалеть-то. Кончай. Я разговаривал с Яком Назарычем. Хорошо поговорили. А то я все думал, как бы мой будущий тесть не нашел меня. Но ничего, слава Богу. И вот теперь, отец, я тебе хочу вопросик задать. И уж не гневайся. Что за вопросик такой? Сколько ты, отец, имеешь капитала? А тебе какое дело? Как так? Я работал. Я приобрел тысячу... Ты молод еще, отца, отчета требовать! Сукин ты сын! Деньги! Где мои деньги? Да! Яков Назарыч, вы? Что случилось? Выйди, Прохор. А, собственно... Выйди, тебе говорят. Пожалуйста. Петр Данилович, нам надо объясниться. Откуда взял эти серьги? Купил. Врешь, это серьги моей покойной матери, да. Значит, убил моего отца и мою мать твой батька, дед Данила. Выходит так, у меня и раньше такое подозрение. Ты говори, да не заговаривайся. Скажите, пожалуйста. Ну, за такие слова морду бьет. Фу, вот куда мы с доченькой попали. В разбойничье гнездо, варнаки. Яков Назарыч, что случилось? Варнаки, разбойничье гнездо, душегубы, варнаки. Яков Назарыч, прочь! Лёшка. Трошка. Чего тебе, Ибрагим? Записку принес. Нина Куприян написал тебе. Записку? Мне? Да. Давай же, давай. Прохор, милый мой голубчик. Как только справится дорога, мы уедем. Мы уедем. Старик непреклонен. Старик непреклонен. Хочет дело подымать. Хочет заявить в вашем городе. А я этому не верю. Хотя на сережках действительно имя моей бабушки. Старик глазаст рассмотрел. Как это все ужасно. Но при чем тут ты, я, наше счастье вообще? Милый, не падай духом. Это испытание, посланное Богом. Не забывай меня. Я верю, что все наладится. Если не теперь, то после. Всю ночь буду молиться о тебе, о всех нас. Твоя Энн. Твоя Энн. Что же мне делать? Ибрагим. Девку жалко. Тебя жалко. Ты, пожалуй, единственный. Пожалуй, самый верный. Ну, Ибрагим, ну что делать? Все кончено, да? Нина уезжает? Жалко, Прошка. Ну, ладно. Твоя молода, а я свое уже отгулял. Не горюй. Не горюй. Спи, дружка. Скажешь? А я убил твой матка, твой батька, моя. Чего? Чего ты бормочешь? Что? Моя убил твой родитель, моя. Ты! Подкупили, мерзавцы. Врешь, паршивый черт, под каторгу себя подводишь. Чего хочешь, делай, хозяин, я. Где? Где убил? Когда? Котельни себя? А? Врешь, негодяй, варна, каторжник проклятый. Нет, хозяин, моя крещенный, вот Бог Иисус Христос Аллах, я убил. Встань, черт, собака, пошел к двери, говори, стой. Говори. Папочка, папа. Уйди, Нинка, ну говори, варнак. Хозяин, но я с каторги бежал, в тайге гулял. Жрать нет, глядим тройка. Ямщика крошил, старика крошил, старуху крошил. Покинь себя. Что вот это? Слушай, хозяин, моя не врал. Слушай. Ну тогда прощайся. Грязнево застрелю, как собаку. Но марш к двери. Папочка, уйди, Нинка. Моя не врал. Моя не врал. Стреляй, хозяин. Только в самое сердце стреляй. Папочка, не надо. Моя не врал. Мой продал серьги Даниле старику. Мой собственный. Папа! Папочка, пощади! Папочка, умоляю тебя, пощади! Каторгу, разбойник! Папа! Папочка! Шел вон, стрелец! И ты не наступай, ступай! Идите, идите! Завтра утром мы уезжаем! Какой вы хороший, Ибрагимушка! Как только я сделаю женой Прохора, вы, Ибрагим, займете у нас исключительное положение. Вот увидите, я буду очень беречь вас. Очень-очень. А, барышня Куприн, твой глаз насквозь видит. Ты мне веришь? Верю, верю. Я все понимаю. А, больше не надо. Все, молчи. Молчи. Что? Что, Прошенька? Женился? Взял чистенькую невинного ангелочка. Отшатнулся от ведьмы. Анфиса. Прошенька. Анфиса Петровна. Прошенька, не вырвитесь, ни ты, ни Васька. У меня штучка такая есть. Анфиса Петровна, проснитесь. Что? Что? Не бойся, не бойся. Это я. И вот зачем. Сейчас. Я сейчас. Что у нас? Что у нас? Ночь или день? Вечер. 11 часов. Что ж, может, убить меня пришел, Прошенька? Только не убьешь меня. Я мертвая. Оставь, Анфиса. Я за делом. Жить нам вместе, умереть нам вместе. Ежели ты на особицу жив, сокол, значит, я мертва. Брось глупые речи, Анфиса. И вот что я хотел тебе сказать. Я никогда не позволю тебе обирать отца и делать несчастной мою мать. У отца деньги не его, а мои. Я нажил. Отец, как старый колпак, сегодня утром раскис, распустил нюни, рассказал мне про ваш с ним разговор вчерашний. Так вот, знайте, Анфиса Петровна, никакого развода моего отца с моей матерью, который он вам обещал, не будет. Никакой вашей свадьбы тоже не будет. Иначе... Что иначе? Анфиса... Я тебя люблю по-прежнему. Любишь? Неужто любишь? Да, да, да. Только выслушай меня, пожалуйста. Значит, все будет хорошо. Только ты не мешай нашей свадьбе с Ниной. И вообще не мешай нам жить. А я тебя никогда не забуду, Анфиса. Тайно стану любить тебя. Так. Так, так. Вот. Вот это любовь. Ну, спасибо тебе на этакой любви. А вот что. Женись, молодчик. Женись, а я за отца твоего выйду и все равно погублю тебя своей любовью. Все равно. Эх, младен, плохо ты меня знаешь. Если ты променял меня на какую-то Богородицу, так я-то тебя, сокол, ни на кого не променяю. Увидишь, вот, видишь, крестик. Ну? А у крестика ключик привязан. Ключик этот от потайной шкатулки. А в той шкатулке штучка есть. Какая штучка? Как служила я у дедушки твоего покойного Данилы в горничных. Он мне, девчонке, браслетку подарил. А на браслетке-то кое-какие буквы написаны. Что за буковки? Что ты мелешь, Анфиса? Кое-какие. Кое-какие. Да еще бумажку одну нашла у дедушки Данилы в кованой шкатулочке. Все убиенные переписаны. Детка день и ночь в молитве поминал их. Так и написано: «Мною убиенные, чуешь?» И выходит, не Ибрагишка убивец-то, вы убивца-то. Твой дедка Данила убивец, подлый живорез. На вас, Прошенька, вся кровь падет. Ну, дальше. Так вот, Прошенька, любое выбирай, любое. Либо женись на мне, либо к прокурору. Суд, огласка, и все богатство отберут от вас. И другая лазеечка есть. Да может, не лазеечка, а самые главные ворота. Дам Куприяновым стафет и сама поеду к ним вашу с девкой свадьбу рушить. Где шкатулка? Шкатулка. Шкатулка Эван, а ключик вот. Нет! Не отдам! Ключи конфисал! Не отдам! Помнишь, ночку-то нашу? Конфисал! Отдай ключ! Не отдам! Нет, отдам! Ведьма ты проклятая! Жизнь и крушение Прохора Громова. Радиоспектакль. Продолжение следует. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян. Радио России. Культура. 91,6 ФМ. Москва. В Москве полночь. Радио России. Культура. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян. Радиоспектакль «Жизнь и крушение» Прохора Громова. Продолжение. Милый Прохор, приехали на второй день страстной недели. Я отца дорогой уговорила. Ибрагим совершенно им прощен, все забыто. Матери, конечно, отец не звука. Мать рада нашей свадьбе. Она очень любит тебя, благословляет. Передай поклон нашему избавителю Ибрагиму. Передай поклон нашему избавителю Ибрагиму. Да оторвись ты от этого письма, Господи. Что? Да, да. Что делать будем? Как же ты думаешь? Да ну, Анфиса пугает. А я думаю, могут быть большие неприятности. Она баба Порох. Ей как взглянется. Ты берешь богатую, у тебя денег и так будет не в проворот. Отступись ты от нашего имущества, дозволь все подписать Анфисе. А мать? Мать как же? Ну что, мать? Она как не то проживет. Ну, при тебе, что ли? А то смотри, хуже будет. Анфиса наделает дело. Эй, светик, Прошенька, подскакнул-то. Чего скажу? Чего в чужом саду бродишь, старая корга? А ну, брысь отсюда! Подожди, отец. Ну, чего скажешь, бабка? А то и скажу. Королева-то моя, Анфиса, все утро плакала. А сейчас, значит, в город вместе с учителем Родькиным поехала. Что? Уехала? Ибрагим! Коня! Коня, скорее! Путем дорогой, Анфиса Петровна. Здравствуйте, господин учитель. Добрый день, Прохор Петрович. Анфиса Петровна, Пожалуйста, на пару слов. Слушаю вас, Прохор Петрович. Папаша согласен на все ваши условия, Анфиса Петровна. Мне этого мало. Он подпишет вам все движимое и недвижимое. Он положит в банк на ваше имя все деньги. Мало. Он разведется с моей матерью и женится на вас. Мало. Мало. Я обещаю вам свою любовь. Мучитель мой. Ах, какой ты, Прошенька, мучитель. Прощай. Прощай. Анфиса! Анфиса, стой! Последнее слово. Так и знала. Так и знала, что позовешь меня. Анфиса. Молчи. Молчи. Знаю, что любишь. Я ведьма ведь. Значит, отрекаешься от Нинки? Отрекаюсь. Значит, мой. Твой, Анфиса. На всю жизнь? Да. Да. Не врешь? Клянусь тебе. Клянусь. Что же мне теперь делать? Каким подлецом я через тебя стал, Анфиса, любимая моя, Анфиса, милая? Ну ладно, слушай. Завтра, либо послезавтра, ночью жди. Сиди у окошка и жди. Да. Сокол мой, да. Прощай. Прощай, Анфиса. Очухаться. Ой, ничего я не знаю. Ничего. С вами до того, до конетелишься, пулю себе пустишь в лоб. Ну ладно. Если ты молчишь, так я скажу. И скажу последний раз. Вот. Вот тут подписано Анфисе все. 63 тысячи наличных. И кроме этого те деньги, которые в банке, то есть твои. Что? Как это? Как, как? Был как, да свиньи сели, вот как. Я еще в прошлом году ей проболтался, но она и потребовала. Она деньгам нашим знает счет лучше нас с тобой. И что же ты намерен предпринять, отец? Оформим с Анфисой бумагу и насчет развода смекнем. Иначе бумага будет в силе только после нашей с ней свадьбы. Вот уж в бумаге все говорено. Не будет вашей свадьбы. Это почему такое? А вот почему... А вот почему. Потому что я подлец. Я изменил Нине. Я хочу жениться на Анфисе. И я ей об этом сказал. Да. Я люблю ее. И не люблю. Я сам не знаю. Я только знаю, что я подлец. Она вырвала от меня клятву, что я женюсь на ней. Отец. Что же нам теперь с тобой делать? Отец! Дурак. Дурак. что ж ты думаешь, она любит тебя? Любит? Я уверен в этом. И я, подлец, люблю ее. Да, да, люблю. Дурак, по уши дурак. Отец, я женюсь на ней. Да как же она может любить тебя, когда она от меня второй месяц в тягостях? Брюхатая. Беременная от тебя? Врешь. Врешь! Врешь, отец! Спасите. Господи! Врал. Твой отец на Анфису врал. Да, врал. Но ты же поверил. Да, поверил. Тебя это устраивало. Не мучай меня. Я хотел, чтобы Анфиса стала моей женой. Ложь, тебе это было невыгодно. По-твоему, я хотел, чтобы Анфиса стала женой моего отца? Этого ты тоже не хотел. Тебе нужна была смерть, Анфис. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Пристал. Анфис Петровна приказал долго жить. Упокой, Господи, рабу твою со всеми святыми, упокой. Чего? Обалдел ты. Да извольте убедиться лично. Ежели врешь, я тебе, сукину сыну, все зубы. Где отец? Спят. Пьяны. Убита или ранена? Да наповал злодей, убедился. Кто? Да лоханому известно. Ох, если б вы знали, до чего я? До чего? Буди отца! Где Ибрагим? Арестован урядником. А мать где? Вчера еще изволили уехать к сестре, захворал-то. Буди отца! Слушаю, слушаю. Петр Данилович! Петр Данилович! Петр Данилович! Петр Данилович! Петр Данилович! Да вставайте уже! Ну, да очнитесь, ради бога! Великое несчастье у нас! Анфиса Петровна умерла! Что? Что? Где пожар? Да пожар, будь что любезный, нет. А убили во время грозы Анфису Петровну. Из ружья в их доме, когда она у окна сидела. Убили. Анфи... Хозяин. Хозяин, Петр Данилович, Петр, Господи, это, кажись, не иначе, как представиться. Петр Данилович, значит, Марья Кирилловна, Маша, овдовеет. Дивные дела твои, Господи. Благодарю тебя, Господи, за великие милости ко мне. Вечная память, вечная память, вечная память. Урядник, закройте дверь. А слушаюсь. Дует, а я и так простыл, черт возьми. Это ты говоришь. Я знаю, знаю. Это ты. Синика, а закрой дверь. Меня засыпает. Снегом я боюсь. О, умираю. Умираю я, Ибрагим. Умираю. Синика, ну закрой дверь. Ну что там, господин Громов, а? Все бредит, господин следователь. Какую-то синильгу кличет. Ага. А вы ему компресс холодный на голову? Ага, слушай. А я сейчас пока с кухаркой Варварой побеседую. Ну, иди, голубушка, иди сюда. Ну, иди, иди. Ну. Ну, иди сюда, сюда. Ну, садись. Ну, не плачь. Не плачь, а лучше скажи, когда вчерашней ночью пришел домой Ибрагим Оглы? Я, конечно, не приметила, когда. Я уж после грозы легла, уже небушка утихать стала, а его все не было. Ага. Ну, а когда вернулся Прохор Петрович? А? Не приметила. Только они ночью кушали шибко много щей с кашей да баранины. Ага. А потом ушли к Илье. Угу. Вот. Ох ты, Господи, ладно, ну, ступай, иди, голубушка, покуда, иди. Так. Ну, а что вы можете сказать, господин Сахатов? Я? Идите сюда, идите. Слушай, ко мне, иди сюда, вот к окошку, видите? Слушай, Ибрагим, по всей вероятности, прибыл к месту нахождения перед рассветом. Ночью мы с Прохором Петровичем заглядывали к нему, но обнаружение в ясной видимости не оказалось. А вы не можете говорить попроще? Пардон. В чем Прохор Петрович был обут? В тримах, в валенках. Потом они виртуозили на гитаре, конечно. А не пришлось ли вам вчерашней ночью или сегодня утром мыть чьи-нибудь грязные сапоги? Нет. Как перед Богом? Вы стрелять из ружья умеете? Оборони Бог. Как огня боюсь. Когда Прохор Петрович производит выстрел на охоте, я затыкаю уши. Вот так вот. Ну, например, вчера... Господин следователь. Да? Господин Громов пришли в себя. Да? Ага. Ну и прекрасно. Ну вот и прекрасно. Прекрасно. Здравствуйте, Прохор Петрович. Ну, как вы себя чувствуете? А? Ничего. Скажите, господин Гров, а не вы ли убили вчера вечером? Кто? Кого? Вы что хотите сказать? Да что вы, лежите, голубчик, лежите. Вам нельзя волноваться. Вам вредно волноваться. Вы что, думали, что я про Анфису Петровну? Ну, что вы, Прохор Петрович, умели вы? Я про охоту. Вчера днем с Ильей Сахатовым. Вы что-нибудь убили в поле? Или у вас ружьецо чистое? Вряд ли чистое. Я стрелял. Утку убил, ага. Но не нашел. Не нашел. Так, убили, но не нашли. Да. Урядник, слушай. Подайте-ка сюда ружьецо, Прохор Петрович. Ага. Слушай. Смотрите-ка. Ружьецо доброе. Да. Доброе. Льеж. Так. Копоть свежа, вчерашняя, тухлым яичком пахнет. А почему ж копоть в том и в другом стволе? Вы ведь же один раз стреляли, а? Один. Впрочем, два. Два? Два. Мне трудно вспомнить теперь, голова. Ага. Это ваши сапоги? Мои. А почему они чистые? Кто мыл? Сам. Кто? Впрочем, да, сам. Сам. Вы переобулись в пимы после охоты или же после того, как вчерашней ночью вернулись из сада Анфисы Петровны? После охоты, конечно, да, после. Все-таки странно. Да, а что странно? Вы сбиваете меня. Что за... Что за наглость? Ну, почему? Ну, почему? Я ведь вот почему вас про сапоги спросил. На одной из гряд в саду Анфисы Петровны 8 гвоздиков вот этих отпечаталось, что в каблуке. Вот не угодно ли взглянуть? Убирайтесь к черту! Я не был там, не был! Ну, успокойтесь. Вот, Прохор Петрович, весь допросик, и уже все, закончился. Пока, конечно, пока. Ой, вот еще что я хотел спросить. Мне бы надо у вас позаимствовать дюжинки две пыжей. У вас, наверное, и картонные, и войлочные есть. А? Или все вышли? Может быть, пыжи из бумаги делаете? Илья, дай им пыжей две дюжины. Слушаюсь. Благодарю. Вот, спасибо. Скажите, Прохор Петрович, вы выписываете газету «Русское слово»? Да, выписываю. Одолжите на денечек, номерка, 2-3 русского слова почитать. Где у вас газеты? Да вот здесь. Вот здесь, в шкаф. Ага. Вот так, хорошо. А теперь, господин Громов, потрудитесь повернуться к следователю лицом. Вот видите, тут уголок оторван. Не можете ли сказать, куда девался уголок? Мало ли куда. Ну, мало ли куда. Я не припомню. Извините великодушно, господин следователь. Что? Этим уголочком я попользовался, будучи до ветру, когда шел. А вы это крепко помните? Ежели этот уголок оторвали вы, то я сейчас же прикажу вас арестовать. Господин следователь, да ради бога, за что же, господин следователь? А вот за что. Вот этот кусок найден в комнате, где убита была Козырева. Этим куском был запыжен выстрел убийцы. Вот он. Уголок-то газеты подходит. Господин следователь, да ей-богу, я не отсюда вырывал, ей-богу! Я вырвал на Масленице в прошлом году еще. Я... Наврал. Наврал, так точно. Ага. Наврал. Черт подтолкнул меня. Молодого хозяина выгородить хотел? Так точно, да. Ну, до свидания, Прохор Петрович. До свидания. Ой, ручки-то горячие у вас. Поправляйтесь. Урядник? Да. Останешься при больном. Слушаюсь. А вы, господин Громов, пожалуйста, никуда. Пожалуйста, посидите дома. Денечка, 3-4. Я вам серьезнейшим образом рекомендую вспомнить об этом клочке бумаги, о пыже, да, о сапогах тоже. Почему именно вы, а не кухарка Варвара, отмыли на сапогах грязь с огородных гряд? Газету мог оторвать и Ибрагим Оглы. Да, нет, я не спорю. Папаша мог газету взять, мамаша могла взять, кухарка могла. Меня, собственно, интересует не это. Мне интересно знать, кто вогнал из этого клочочка пыж в ружье. Кто Анфису Козыреву убил. Ну, да мы помаленьку разберемся. Разберемся. До свидания, господин Гроу. Илюха, иди сюда, поближе. немедленно поезжай к моей матери, извести ее. Непременно, пару запрягу. Потом в город. За доктором для отца. И дай телеграмму в Крайск, Яков Назарычу Куприянову. Извести о случившемся, понял? Не извольте беспокоиться. Бегус. Бегус, не извольте беспокоиться. Марья Кирилловна, Марья Кирилловна. Илюшенька, ты? Да-с. А я-то стою у ворот, гадаю, кто таков мчится. Уж не от нас ли? Здравствуйте, Марья Кирилловна. Позвольте ручку облобызать. Слава ли Богу у нас, Илюшенька. За мной, что ли? Уфу, как надушился. Мерси, рандеву сервопле. Мерси. Разрешите, Марья Кирилловна, по дорожке пройтись... С глазу на глаз, ну, чтобы одно маленькое дельце есть. Ну. Марья Кирилловна, Маша, не обессудь, прими вот это колечко и дозволь облобызать заранее пардон. Ну, ладно, отвяжись. Я девка, что ли, для колец для твоих? Мерси, пардон. И вот еще. Выслушай, Маша, рапорт. Прохор Петрович, или даже так, Петра Даниловича сегодня утром... Да говори же, черт! Успокойтесь, не волнуйтесь. Все мы во власти Аллаха. Ну, значит, во вчерашней ночи Анфиса Петровна застрелена из ружья. Петра Даниловича, конечно, паралич разбил, без языка лежит. На Прохор Петрович подозрение в убийстве. Ради бога, не волнуйтесь. Ибрагим арестован, это он убил. Маркирилла. Господи. Эй, кто-нибудь сюда. На помощь. Скорей. Ты не как пьян. Я не пьян. Я несчастлив. До корней всех волос своих. Я ведь от горя помешаться в рассудке могу. Анфиса Петровна! Марья Кирилловна! До скорого свидания. Адью. Адью. Thank you.